Глава 83. Тисаана. Я мчалась вниз по лестнице, прорываясь сквозь тела, как сквозь пустое место. В воздухе что-то сместилось, магия стала нездоровой, совсем больной. На меня бросались сиризаны. Когда кто-то из них падал, в двух шагах от меня тут же оказывался другой. Будь у меня время обдумать свое положение, я изумилась бы, что до сих пор жива. Хотя это потому, что сиризаны, во всяком случае, под конец, вовсе не пытались меня убить. Один раз особенно сильная противница одолела меня. Я скорчилась в ожидании удара, но она не ударила. Она обхватила меня и потянула прочь, но успела сделать лишь несколько шагов, прежде чем мой кинжал провернулся у нее во внутренностях, а кожа подернулась гнилью. Нет, они не пытались меня убить. Пытались захватить. Мне некогда было обдумывать, что это значит. Я рвалась вниз, оскальзывалась на крови. Камень делался грубым, неровным. Воздух сгущался и темнел, и все труднее становилось видеть сквозь окрашенный пламенем туман. Краденая магия вопила во мне, но я не могла разобрать слов. А где-то под всем этим шумом мерещился знакомый невнятный шепот. На последних ступенях я пошатнулась, сбила одного сиризана, за ней другого и сбежала вниз уже беспрепятственно. Возможно, я всех перебила или просто обогнала. Сквозь туман виднелся знакомый силуэт. Маг стоял ко мне спиной, окруженный пламенем. Он не шевелился, не сражался. Нуру я не увидела, он просто стоял. И что-то было не так, совсем не так. «Макс?» Воздух от моего голоса почти не всколыхнулся. Магия поглотила звук его имени. Он обернулся. И я захлебнулась ужасом. Магия, которую я удерживала на кончиках пальцев, сорвалась как от удара. Это был не он. Я сразу поняла. Я знала Макса насквозь до мельчайшего движения, и мне хватило того, как он оборачивался, чтобы захлебнуться фальшью. И его взгляд был далеким, пустым. Черные жилки окружали его глаза, смыкались у губ и виднелись из-под рукава на внутренней стороне запястья, темнее, чем были. И все же я что-то видела за этим окаменевшим лицом. Что-то за ним скрывалось. Как страшно мы просчитались. Мы решили, что можем играть с этой магией, наладить связь с Нижним миром и уйти от последствий. Они настигли нас в самое неподходящее время. Я медленно приблизилась. Воздух был так горяч, что жалил кожу. Макс не шевелился. Его глаза, темные, распахнутые во всю ширь, смотрели мимо меня. «Макс!» — пролепетала я. «Он должен быть где-то там, должен. Я ищу тебя». Я ощутила, как что-то тянется ко мне, что-то из него, изнутри, изнутри той магии, которой мы с ним сейчас захлебывались. «Я ищу тебя», — шепнул тот же голос. Во мне встрепенулось знакомое присутствие. Некто, кого я считала пропавшим навек. Я едва дышала, сделала еще шаг и упала на колени. Пол бешено встряхнуло, закоротали камни. Глубокие трещины прошли по стенам, выпустили струи светящегося тумана. Со стен расщелины сыпались валуны. Шрам рушился. Я уперлась ладонями в землю, удерживая ее всей своей магией. Но магия, моя или краденая, не годилась для таких дел. Камни не желали меня слушать. Огонь кусал мне щеки. Пол обжигал ладони. Я подняла взгляд, и во рту стало сухо. Сперва я приняла их за простые тени, выскользнувшие из углублений камня. Но тени так не движутся. Через мгновение мой разум выхватил очертания, человеческие, но иные, длинные, вывернутые не в ту сторону конечности, неуловимые формы и безликие головы, чудовища. Как то, что атаковало нас в хижине. Они ползли вверх по стенам. Я попыталась стянуть их обратно своей магией, но стоило мне на миг отвлечься, земля заколебалась сильнее. Вдали за спиной я расслышала шаги. «Сиризаны?» И все это кончилось, когда Макс или не Макс шагнул ко мне. С каждым его шагом у меня в затылке нарастала острая боль. Знакомый назойливый шепоток делался громче. «Отпусти меня!» Сперва я решила, что послышалось. «Решая? Отпусти!» «Это ты!» — проговорил Макс так тихо, так спокойно, словно вокруг, и не бушевал хаос. «Я знал, что найду тебя здесь!» Я онемела. Магия требовала полной сосредоточенности. Малую долю ее силы я уделила щиту, отгородившему меня от него. Его магия прорвала щит с легкостью. Он не сводил с меня глаз. Эти глаза — боги. Они не были глазами Макса. Чужие, не здешние, не человеческие. «Эф», — бормотал он, — «ты помнишь? Или они тебя и памяти лишили?» «Эф?» Имя пронзило меня копьем. Что-то внутри раскрылось зияющей дырой. Я чувствовала, как чужие руки шарят в моем сознании, расшвыривают мои мысли. Руки Макса вцепились в меня. В затылке я ударилась им о каменную стену. Расцвела боль. Я ее почти не чувствовала. Меня рвала на части эта чужая магия. Решая вопил, и я вопила, и наши голоса сливались где-то между реальным и духовным миром. «Дай мне умереть», — вопил Решай. «Я уже умерла. Пусти меня». «Эф, ты не умирала». Одна рука потянулась к моей щеке, накрыла ладонью. Его лицо приблизилось к моему, нос к носу. Ладонь его была горячей, и когда она прижалась к моему виску, его магия ворвалась прямо мне в голову. Боль была нестерпимой, я едва дышала от боли. И в этот миг столкнулись несколько миров. Я уже не стояла в шраме, глядя в знакомое и чужое лицо Макса. Я смотрела в совсем незнакомое лицо. Мужское лицо под волосами темной меди, с зелеными, как мох, глазами, и сквозь волнистые локоны торчали острые кончики ушей. А над собой я видела звездное небо, в котором узнала нижний мир, глубочайший уровень магии. Я видела, как кровоточат связавшие нас магические нити между мной, Максом, Решай. И еще множество нитей, сотни, тянулись к нему, к тому, кто овладел Максом. «Почему ты так меня называешь?» — шепнул Решай. Я видела Макса, но видела и того, кто стоял за ним в тысячи миль от нас и в то же время здесь. Его присутствие расходилось по поверхности магии, как кровь по воде. «Эф», — шепнул он, — «так тебя зовут». Искра печали. На удивление, человеческое чувство. «Да, это ты». Предательство. Взбитые ветром светлые волосы. Золотые травы под пальцами. Теплые объятия. Запах кожи. Безопасность. «Эф, ты знаешь». «Эф, ненависть. Ненавижу, как он произносит это имя. Ненавижу и люблю. Знаю его, доверяю им, оплакиваю их. Может быть, люблю их. Ты просто забыла». Нежность сменилась ледяным холодом. Связавшие нас магические нити потемнели. Они несли зло. Лицо Медноволосого застыло в гневе. «Ты забыла из-за того, что они с тобой сделали. Но я пришел забрать тебя домой». «У меня нет дома», — шептала Решай. Но еще не дозвучали эти слова, когда ладони Макса обхватили мое лицо в уродливом подобии нашего прощания, и боль порвала меня надвое. И он принялся выдирать из меня... Решай.